Привет всем. Регулярный выпуск «Парфенона» потом своим чередом, а сначала то, чего я хотел сказать до него. Я записал введение этого выпуска в Москве и улетел в Вену на 4 дня. Ну, выставки, оперы, длинный уикенд. И здесь, в этой столице чистоты, миропорядка и аккуратности, настигла меня весть, что хаски в Краснодаре дали 12 суток административного ареста. Но вот даже по нынешним временам это уже какой-то дикий перебор. У одного, у другого запрещают концерты, запугивают организаторов, владельцев залов, полиция, прокуратура. Всем есть дело, видите ли, до эстетической экспертизы. Кто про что поет. Ну, объявлено выступление, проданы билеты. Причем здесь теперь правоохранители. Между артистом и публикой не должно быть никакого третьего лишнего. И, конечно, это был его естественный порыв. Если концерт запретили, а публика собралась, то хоть одну песню, хоть без микрофона, хоть на улице, да исполнить перед людьми. И вот эта картина. Хаски читает «Ай», толпа вокруг скандирует наизусть хором, и хаски вяжут. Вот до чего мы докатились с этим ретроправлением, да? Молодые ребята на улице читают рифмы на современном русском языке. В России снова сажают за стихи. Дожили. Я буду петь свою музыку, ай! Самую честную музыку, ай! Музыку сломанных глаз, ай! Ну вот так грубо ребятам указано. Вы не занимались политикой? Окей, политика занялась вами. Товарищ старшина научит вас родину любить. И, судя по всему, ребята это поняли. Раз провожая полицейские машины, которые хаски увозили, они им там вслед кричали текст государственного гимна. Действительно, славься, Отечество наше свободное. И я к хаски хотел обратиться. Дмитрий, 12 суток ареста – это не сахар, конечно. И, конечно, жалко 6 концертов, которые у вас сейчас отменены из-за этого. Но я очень надеюсь, что вы из этой передряги выйдете сильнее. Еще сильнее. Дмитрий, за вас. Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск «Парфенона». Говоря про вино этого выпуска, я вам неделю назад предложил выбрать для себя что-то новое. И в комментариях многие написали, имеется в виду Божоле Нуво, ну в том числе и оно, раз оно урожай 2018 года, значит точно никем не питое, новое. Про себя же говоря, я сказал о фестивале натурального вина в Москве «Горизонт». Фестиваль проходил во вторник, пообещал, что пойду туда, подготовлю какой-то отчет и выберу бутылку на этот выпуск. Выбрал я произведение вот это, Литроца, и задумал двухходовочку. Это Сангиовезе, сделанное по правилам натурального вина. Оно же органическое, оно же биодинамическое, оно же гаражное, как ни назовите. И про него сегодня разговор, но это половина разговора, потому что вот здесь, и это анонс уже вина следующего выпуска, тоже Сангиовезе Люче делла Вита Тоскана 2013 года. Это такое серьезное заводское вино. Поэтому, поговорив про это, мы продолжим в следующем выпуске с этим вином говорить про то, как Сангиовезе ведет себя при заводском приготовлении. Что же касается Литроца, то это... Я пробовал, конечно, и там, выбирая бутылку на фестивале. Это... Вино, вот самое подходящее слово, задорное. Оно такое со свежими нотами красных ягод, но в начале. Вот малина созрела, но еще не налилась. Вот такая, на макушке лето, еще впереди жить да жить. И очень это вино, что называется, гастрономическое. Под еду подходит. И очень оно питкое. В том смысле, что... Один выпитый бокал провоцирует выпивание следующего. Ну, про это еще поговорим. темы выпуска. Прошла российская премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Он выходит в наш прокат. Ого-го, доложу вам, это нечто невиданное. То есть, конечно, у фон Триера репутация среди синефилов одного из самых культовых кинорежиссеров. И, наверное, начиная с «Танцующей темноте» и с «Догвилля», то есть все 2000-е годы, он именно в этом статусе. Режиссер, у которого нельзя пропускать ни одного фильма, каждый будет непременно гарантированно событием. Но впереди фильма «Дом, который построил Джек» бежала молва, что, мол, может быть, его-то стоит пропустить. Уж больно фильм страшный. Напоминает старую присказку. Страшно? Страшно интересно. Интересно еще то, что у фильма российский продюсер. И растягивая для себя интригу, я поговорил с Леонидом Огаревым еще до премьерного показа фильма. Мы вообще над другим проектом работали. Года три. А потом вдруг Лара сказал: слушай, а ты не хочешь... поучаствовать. Дал мне сценарий зачем-то. Он, наверное, думал, может, я там хочу что-то подправить. Вот. И это, конечно, поразительный опыт. Там потрясающая команда. Команда типа такая, как «Ниндзя». Знаешь, она маленькая команда, которая может все. Вот он рукой поведет налево, направо. И они четко выполняют все его приказы. Вот. Ну, со стороны кажется, как можно продюсировать Ларса фон Триера? Можно просто давать деньги, чтобы он их тратил. Именно так я и думал. И, в общем, у него слаженная команда 25 лет. Именно поэтому я и не собирался быть продюсером. Да? Вот. Ну, просто когда он мне предложил, ну, это просто невозможно было отказаться. Как можно отказаться поработать с гением? А нельзя сказать, какой другой проект вы делали? Можно, конечно. Сегодня, на самом деле, мы договорились, вчера были на скайпе, и мы сегодня договорились его анонсировать. Это проект называется «Меланхолия The Diamond». Мы начали его в 2012 году, а в 2019 году, в феврале месяце, он будет в Антверпене, в Музее современного искусства. Ларс решил взять другой материал. Вообще, во всех его своих фильмах, вообще в своих произведениях он ищет сущность. И он решил взять другой материал, не кинопленку, не актеров, а он решил взять алмаз. Он сказал, что вообще алмаз – это близко к кино, это тоже, это тоже про темноту и свет, и я хочу поработать с другим материалом. Это потрясающая инновация в области современного искусства, я могу сказать так. То есть продюсер допустил еще больше туману, а их решение с фон Триером в день российской премьеры анонсировать следующий проект выглядело так, что, мол, фильм – это еще цветочки, ягодки впереди. А еще перед показом было специальное видеообращение Ларса фон Триера к зрителям российской премьеры. И сводилось оно более-менее к тому, что это все я, ваш соотечественник Леонид, ни в чем не виноват. И уже когда хотелось крикнуть, да ладно, дурить нашего брата, что мы маленькие, что ли, тут вот грянул фильм. Подтверждаю, с него кое-кто уходит. Очень забавно было, один видный медиадеятель... вторую половину, наверное, показа простоял в фойе и потом спрашивал, что, мол, я досидел только до охоты, а дальше что было? Со мной это случалось только в детстве, когда мой младший брат Вова, он, если Штирлицу грозила опасность, выходил из комнаты, пережидал, потом приоткрывал дверь и спрашивал: ну что, там кончилось? Вот это я точно не понимаю, как можно с этого фильма фон Триера уйти, потому что он держит, не отпуская ни на миг. И да, дом, который построил Джек, это более-менее Джек-потрошитель. В изумительном исполнении Мэтта Дилана я и не знал, что он такой актер, а еще как эта его игра снята и смонтирована. А Ума Турман там дама, тип которой по-русски называется примерно Вот сам бы такую пришиб. Еще два личных обстоятельства вертелось в голове, пока смотрел фильм. Первое – это, несомненно, снято сугубым северянином. Без нордического темперамента такое не сдюжишь. И я, как урожденный северянин, это очень чувствую, и, может быть, это мне помогло. А второе – была у меня родственница одна, добрейшей души женщина на самом деле, но когда что-то в поведении домочадцев ей не нравилось, в ход шла такая присказка. Кабы знать, что не посадят, только б голова твоя покатилась. Черт. Возможно, это была ошибка? Что, возможно, ошибка? Что я села к вам в машину? Может, вы серийный убийца? Простите, но вы слегка смахиваете на него. Если хочешь крикнуть, уверен, что стоит это сделать. Никто не хочет помочь! Три танкиста выпили по 300. После обновления World of Tanks 1.0 новичку стало проще погрузиться. Командир достал себе 500. Раз, и выбрал танк себе по виду грозный. Два, и вот по полю мчусь, а сам я грозный. А вот и враг. И три, палю в него, пока не поздно. Танки грязи, грязи не боятся, танки грязи не боя. И как прежде, World of Tanks еще и исторический офлайн. Фестивали, поддержка военных музеев, экскурсии по боевым местам. Регистрируйтесь по ссылке и получите 7 дней премиум аккаунта, 400 тысяч кредитов и скоростной танк Тетрарх. Ветеранов World of Tanks ждут подарки за каждый год в игре. Чем больше стаж, тем больше подарков. Подробности в описании. И просто заходите в World of Tanks. Весь декабрь один сплошной праздник. Самое время вернуться в игру. Танки мчатся, снаряды летят. Танки мчатся, снаряды летят. После фон Триера к нашим ужастикам. Вот, ей-богу, без всякого злорадства вынужденно возвращаюсь к теме выборов в Приморье. Да, как я и говорил, коммунисту Ищенко не дали преодолеть муниципальный фильтр, и до декабрьских губернаторских выборов его не допустили. Ищенко эти выборы фактически выиграл в сентябре у тогдашнего врея губернатора Тарасенко. Но результаты этих выборов мгновенно признали недействительными в связи с многочисленными нарушениями. А кто, собственно, нарушал-то? Власть же. Значит, Тарасенко, избирком. У оппозиционера Ищенко просто нет таких возможностей. Все очки сгорели, вернитесь в начало игры. Это не до выборы, в которых бы Ищенко мог принимать априори участие, поскольку уже преодолевал этот самый муниципальный фильтр. Это все заново, и Кремлем назначен новый исполняющий обязанности губернатора Кожемяка, и ему на выборах Ищенко соперником не нужен, потому что второй осечки в Приморье Кремль допускать не может, победа действующей власти должна быть гарантирована. Давняя коллега Мария Железнова в «Ведомостях» резонно задается вопросами, а как теперь Конституционный суд будет подтверждать, что муниципальный фильтр не препятствует волеизъявлению. И какой же будет легитимность у Кожемяка, если он в декабре наберет меньше голосов, чем Ищенко в сентябре? Как в старой рекламе. Мария, и это только начало. Нет у них никакой стратегии. Голая тактика. Они сейчас решают проблему победы на выборах в декабре. Она породит следующие проблемы, и тогда будут заниматься ими. А вообще это люди без будущего. Еще в продолжении темы, но совсем-совсем другой. В Париже в музее Арсе продолжается выставка Пикассо «Голубой и розовый период». Про нее речь шла в предыдущем выпуске. А в Пушкинском музее в Москве открылась выставка Пикассо и Хохлова. То есть это от голубого и розового, минуя кубизм, к послеследующему периоду. Русская жена Пикассо. Тема у нас не очень известная, поскольку поженились они в 1918 году, когда прямые связи между Россией и остальной Европой были вот так обрублены, а до этого был полный унисон. Весна-лето 1917-го. Русский балет Дягилева в Париже и в Риме, а у него либреттистом Жан Кокто, а художник по костюмам и декорациям Пабло Пикассо, который увлекается балериной Ольгой Хохловой и везет ее знакомить с родней в Испанию и рисует возлюбленную в испанской мантилье, в этой накидке. Они венчаются в русском храме Александра Невского на парижской Рю-Дарю, и с Хохловой начинается такой неоклассический период Пикассо. Красивая, спокойная женщина в красивом кресле, и кресло на выставке тоже есть. Их сын Пауло – Поль, похожий на отца даже зачесом пробора. Маленький Пауло, наверное, самый трогательный герой картин Пикассо, будто художник себя в детстве писал. Но идиллия недолгая. С середины 1920-х отношения супругов портятся, и с этого начинается сюрреализм Пикассо, крепчая год от года. Хохлова была офицерская дочь из города Нежина со скромной балетной карьерой. А после замужества она сцену вовсе оставила. Пикассо для нее был чересчур ретив. Он сам быстро наигрался в роль вот буржуазной богемы, когда у жены салон, и все у них так респектабельно. У Пикассо возникла новая возлюбленная, Мария Тереза Вальтер, и с ней возник новый период. Нынешней весной в Лондоне, в галерее Тейт Модерн, я был на выставке Пикассо 1932. Только один его год с Вальтер. Этим в том числе и объясняется обилие выставок Пикассо в мире. Он один написал столько и такого разного, что на десятерых бы хватило. Вот и Хохлова осталась периодом. Про параллельную семью мужа она узнала только в 1935-м, когда Мария Тереза Вальтер родила Пикассо дочь. Хохлова забрала Пауло, подала на развод, уехала на юг. Но по брачному контракту нужно было делить имущество пополам. Пикассо не хотел, так что официально они не развелись. И до своей смерти в 1955-м Ольга была, как она сама выражалась, единственная мадам Пикассо. Вот ее вензель ОП, Ольга Пикассо, выполненный мужем. Я намеренно так сюжетно рассказываю, потому что из этой богатой и новой для нашей публики выставки можно вычитать что угодно. Живопись, историю, русскую судьбу, как захотите. Напоминаю, вино этого выпуска Литроццо, Санджавеза из области Лацио, из столичной области, ее центр Рим. И напоминаю, очень характерный натуральный вкус, бутылка – это с фестиваля натурального вина «Горизонт», который в Москве проходил на неделе во второй уже раз. Вот, это в пространстве бывшей трехгорной мануфактуры готовились принять тысячи и тысячи любителей вина натурального, органического, биодинамического, ручного, гаражного, как ни назови. Среди хозяйств участников больше всего Франция, потом Италия, Испания. Итак, речь про вино непромышленное, произведенное по старым технологиям, без химикатов, обычно без диоксида серы в качестве консерванта. Обычно это вино нефильтрованное. Надо сказать, я к нему не сразу проникся чувством пылким, пробовал в разных местах, вот пробовал и пробовал так целых 2 года, как сейчас помню, с 9 по 11. А ежели вы помните, у нас еще в марте номер 4 «Парфенон», выпуск был из Петербурга, и речь там шла про испанское оранжевое вино по прозванию «Зеленые колготки». А тут вот видите красные джинсики, красный свитерок, ну и вино соответствующее, такое, говорю, задорное, веселое, свойское. У этого движения винников-натуралистов в России – Ну, прежде всего в Петербурге и в Москве. Именно в таком порядке. В Петербурге ситуация гораздо более продвинута. Есть несомненный лидер Владимир Басов. Он давно занимался вином вообще, а вот тут нашел какую-то свою нишу. И с Владимиром Басовым, устроителем этого самого фестиваля натурального вина «Горизонт», поговорили о том, чем мир натурального вина нам дорог, и как обычно двумя путями приходят в этот самый мир. Первый – это когда вообще не пил никакого вина или вино не нравилось, пробовал, но не нравилось, да? Ну, знаете, есть люди, которые там пробуют, говорят, о, это кислая какая-то штука, мне не нравится, да? Вот. Эти люди, когда встречаются с натуральным вином, да, они ощущают в нем вот эту такой посыл позитивной человеческой энергии, вот этот вот драйв, вот эту энергию, и впечатляются тем, что они, как бы ничего не понимая в вине, не сталкиваясь с ним, да, ощущают вкус, им приятно, вкусно, и они получают удовольствие от этого. А второй тип, ну вот я могу себя к такому отнести, да, что я прошел все этапы там любви ко всем типом вин, там, да, закончил, как и все, на Бургундии, там, да, и мне уже казалось, что я вроде еще не очень старый человек, мне придется пить до окончания жизни Бургундию, а нет, я столкнулся с этим движением, с этими винами, и снова обрел какой-то новый толчок, новый интерес к этому продукту. Самый важный момент – это продукт, который сделан больше природой, чем человеком. И это такой некий камбэк к корням, потому что когда-то не было технологий, да, вино было ближе к природе и ближе к людям. А сейчас это продукт, в основном, продукт уже цивилизации, в нем сельского хозяйства не осталось, да. Поэтому все, кто делают натуральные вина, они хотят вернуть вино природе, вернуть его в сельское хозяйство. Сейчас мы попробуем один из лучших, на мой взгляд, оранжей, который делают, как ни странно, в Шабли. Одно очень небольшое хозяйство, которое называется «Шато де Беру», и делают его от Энаис Беру. Это Шабли в Квевре. Можете себе представить? Они Квевре везли из Грузии? Ну вот этот производитель заказал Квевре у одного из самых известных производителей натурального движения Грузии, Ника Бахи. Грузин для них специально сделал эту Квевре, и это вино производится всего одна Квевре. Вот, ну, то есть это приблизительно где-то 600 бутылок. Да, я по-прежнему читаю все комментарии. И да, я знаю, что наибольшее нарекание вызывают вино, гастрономия, Пикассо, нужно подчеркнуть. Не нарекание даже, ругань. И могу на это ответить только одно. А вы не смотрите. Это же не первая программа центрального телевидения. Вот она в Вологодской области шла когда-то одна. И как раз в понедельник после программы «Время» в 21:30, когда показывали театральные спектакли, у нас говорили: смотреть сегодня нечего. А тут всего-навсего мой блог. А я уж какой есть, не на базар несть. Не нравится? Ну смотрите вы другой чей-то блог. Или никакой не смотрите. Вообще, зачем вам чужие блоги, тем более ругаемые? Живите своей жизнью. Ну вот. Полагая, что за это время в процессе отповеди все те, кто пишут «Да пошел ты со своим бухлом и жратвой!» сами туда пошли. Для остальных, как говорится, после небольшой паузы покажу видео в продолжении ресторанной темы прошлого выпуска. Минувшим летом в Париже снял, на улицу, случайно. Но вот нельзя было не снять. Шеф-повара возвращались с какого-то профессионального мероприятия, и прохожие расступались, останавливались и смотрели. Гильдия ремесленников идет. Те, на ком города стоят со средневековья. При наградах многие. Мастера, отдавшие своему делу жизнь. Древнее занятие – кормить людей. Их трудом доведено до национальной святыни. Гордость за деяния рук человеческих охватывает. И чуть ли не единственная тема, которая вызывает только одобрение. Герой появлялся в Парфеноне лишь один раз, но после каждого выпуска кто-нибудь да напишет: «Как дела у Бонни?» Ну, в смысле, у моего французского бульдога. полное имя по паспорту собачьего клуба, Бонифаций, чего-то там, как-то там. Но неважно, достаточно того, что он Боня Парфенов. Какие у Бони могут быть новости, когда сам Боня – это воплощение константы последних 7 лет? Это я какой-то там обновленный с новостями возвращаюсь из странствия. Вот среди этой привычной обстановки встречает Боня, который рад и норовит лизнуть в лицо, вот так запрыгнув, и руки все облизанные. И к радости примешивается всегда какое-то чувство укора, что ли. Я уж думал, ты не вернешься. Я уж думал, ты про меня забыл. Ну, то есть я привык, что ты вечно куда-то там исчезаешь, но как-то на этот раз. И сказал крокодил, я про вас не забыл. Вот вам елочка душистая, зеленая, издалека из России привезенная, как услышали про елочку слона, ну и так далее. Вот, к делу это не относится, просто к слову пришлось. А Боня в обычном состоянии вот такой спокойно умиротворенно-кабинетный в точности соответствует моему настроению. В этом и проявляется его великая собачья преданность. Вот, преображается только когда гуляем. Не гуляем сейчас. Только когда идем куда-то, нельзя говорить гулять при нем. Вот, и тогда начинается беготня и вместе, и порознь. И вот сейчас кончились эти одичавшие яблоки, которые вот так вот, если бросишь, они твердые, как камень, а прыгают по дорожке, будто они цельнорезиновые. И за ними можно там бегать, схватать, приносить, я отбираю. Ну вот, надкусывает их там этот сок горько-кислый. И в игре... А вот так, едва обозначает только зубы, никогда ни малейшей царапины. А там просто акульи челюсти, да? Вот. Он, конечно, ярчайшее подтверждение правоты этой индийской теории про переселение душ, которая у Высоцкого... А этот милый человек был раньше добрым псом. Так вот, этот добрый пес был раньше милым человеком, не иначе. И с годами в этой новой его ипостаси, это человекообразие опять нарастает и нарастает. И он что-то в этом понимает больше моего. Он мудрее меня. Он молчит содержательнее гораздо. И вообще он человек решенных вопросов. И вот так вот, чем позднее с ним сидеть, туда посмотри. Там на тебя смотрит. Чем позднее с ним вот так сидеть, чем больше, тем больше. Вот это настроение из совсем-совсем другого классика. Это у Бунина было. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. С собаками я всю жизнь, с детства. У отца были... Спаниель Волга сначала, а потом сплошные лайки. Либо дикие, либо буяны. Еще детство было киношным, я про это уже рассказывал. Ну, просто других зрелищ быть не могло. Это я к рубрике про советские фильмы, которые стоит посмотреть и сейчас. Сегодня фильм «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, 1971 год. Хорошо помню, как видел его первый раз. Это, конечно, 72-й, поскольку в деревне туда фильмы запаздывали, и вообще время текло медленно. В Уломском сельском клубе сеанс был в 6 вечера, а стадо пригоняли в 7. Как раз когда фильм закончится, можно молоко забирать. И я ходил на поселок с нашего, скажем так, хутора с пустым бетончиком через кино. И вот... Бетончик этот, как сейчас помню, коричневый с желтыми цветочками, у меня на коленях пустой. И в нем резонирует песня «Мы за ценой не постоим». И комок в горле, и внутренняя истерика, из которой выйти можно только благодаря маршу в финале фильма. Вообще, этих историй вернулись фронтовики с войны, а в мирной жизни все не так, хоть по своим стреляй, их много. И у нас, и на Западе. Но вот тут-то они не сейчас вернулись. Уже 25 лет прошло. Уже новая жизнь построенная. И они в этой жизни, фронтовики, которым тогда под 50 с хвостиком, они самая влиятельная часть общества. Все начальники были на войне, от них вроде все зависит. А жизнь меняется против их воли. Вот прямо у них на глазах. И они отчаянно сопротивляются, не хотят этого, но ничего поделать не могут. Ну, не говорилось, конечно, вот прямо так, этими словами, что это вырождение социализма в брежневском застое. Но это ощущение, переданное Высоцким. Нет, ребята, все не так, ребята. Оно было очень явственным. И последнее, что им остается святого, память о 10-м десантном батальоне. И песня этого батальона. Музыка и слова Булата Акуджавы. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж без силином. Сомнений прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Да, вот так в фильме. Допели и встык. Сестра милосердия в исполнении Нины Ургант гладит. И вот просто так выйти из этого фильма, да даже сеанса в сельском клубе, было бы невозможно, но великий Альфред Гарьевич Шнитке, он оркестровал эту мелодию Булата Шаловича Акуджавы, превратил ее в военный марш, который звучит, будто бы тогда он был, когда они возвращались с фронта, и грезилась им впереди совсем другая жизнь. И о даже более отдаленном советском периоде. Еще одна затеянная рубрика. Ради чего стоит ходить в новую Третьяковку, в постоянную ее экспозицию на Крымском валу? Вратарь Дейнеки – изумительное творение экспрессионизма 1930-х, мирового тогда стиля. Вот очевидный сразу глаз режущий прием авторского экспрессионизма. Где вы видели еще такое соотношение длины картины и ширины? Я бы сказал, высоты 3:1. Потом, ракурс какой. Это где художник находится? Он ничком лежит на земле, и вот на траве подбородок, чтоб сразу эффект ух ты, да, вот тогдашний вау-эффект. Идеальная в ниточку линия горизонта, силуэт рощи, здесь еще два игрока, все мерило идеальной же сгруппированности фигуры вратаря. Вот в момент, когда он бросил свое тело, в полете этот миг зависания, высшее проявление его голкиперского мастерства, и мяч здесь виден для того, чтобы мы его видели, но он не фронтально летит, он под углом, он, конечно, крученый, но еще миг, и будьте спокойны, руки полностью перекроют мяч и возьмет мертвой хваткой, и вот такой же сгруппированный упадет на землю и закроет рощу и горизонт, вот как занавес опустился в театре. Какие-то затертые будто мазки, они бликами передают объем фигуры, эту рощу буханкой, тут облачко, там облачко. Это маскулинный и мускулистый ар-деко. В тогдашнем СССР, как в Италии, как и в Германии 30-х годов, спорт – часть государственной идеологии. У Дуче досуговая программа спортивная, у немцев это «Сила через радость» – «Крафтдурхфройде». А у нас эти всесоюзные парады физкультурников, вот уж и сила, и радость, и знаменитый советский марш физкультурников. Эй, вратарь, готовься к бою, часовым-то поставлен у ворот, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Нормально тогда? То есть мяч как нарушитель священных рубежей. Но это тоталитаризм ставил себе на службу спорта. Вообще это было явление и веление времени. Впервые в новой истории спорт – непременная часть жизни современного человека, нового поколения, такой новый эллинизм. Да, и Владимир Набоков был вратарем в русском клубе в Берлине и потом в Кембридже. Вратарь Кембриджа. И он, такой индивидуалист, оставил же эти записи о том, какое-то гордое и одинокое рыцарство вратаря, в отличие от полевых игроков. Шостакович был таким фанатом «Зенита». Он же до войны жил в Ленинграде. «Зенит» одно время там назывался командой «Сталинец». Что Шостакович ездил в другие города болеть за команду. И он записался на курсы футбольных судей. Ходил и всерьез готовился и к такой миссии, для того, чтобы лучше понимать игру. И однажды устроил обед званый у себя дома в хорошей квартире, предоставленной выдающемуся композитору современности, и позвал всех игроков «Зенита». И после застолья исполнял свои произведения и удовлетворенный потом говорил, что вот, наконец, я познакомился с героями спортивной драмы, которую прежде только наблюдал с трибун. Герой спортивной драмы. Ну вот как этот сгруппировавшийся вратарь, который упадет и закроется занавес у Александра Александровича Дейнеки. Я про перекличку Дейнеки 1930-х с тогдашней Италией и Германией по наитию сказал. А мне потом сотрудники «Новой Третьяковки» Елена Воронович и Сергей Фофанов объяснили, что Дейнеку в муссолинивскую Италию даже продавали с советских экспозиций в Европе. И показали в каталогах, какие именно картины, разумеется, спортивные. А я и не знал о существовании в сталинском СССР такой практики. Это я в том числе к тому, что вино этого выпуска у нас итальянское. Литроцца, вот такое замечательное натуральное Санджавезе. И в следующем выпуске итальянское, но Санджавезе уже заводское. Вышеупомянутый Люче Делла Вита Тоскана 2013 года. Но это мой выбор, вы вольны. Такая смена караула. Вы вольны на следующий выпуск взять какую-нибудь другую Тоскану, ну или вовсе не прислушиваться к моим рекомендациям. Будьте здоровы, живите богато. Как всегда, через неделю. До следующего выпуска. Счастливо.